Гений. Нет, нет, нет, все было неправильно. Не по задумке, оттого отвратительно. Плагиаторы, уроды, сволочи, твари. Как они посмели? Нет, как она посмела? Да, теперь он был уверен. Это Женька сделала нарочно, чтобы его позлить и чтобы подставить. Вот хитрая тварь. Но кто бы мог подумать? Надо было предположить. Она нарочно тогда с разговором подгадала, просчитала его реакцию и поторопилась. Теперь что? Теперь при нем найдут таблетки и посадят. А Женька-стерва подаст на развод, квартиру отсудит и станет жить со своим любовником, посмеиваясь над тем, как она ловко. О, Боже, что делать? Никто не поверит, никто не станет слушать, никто не способен понять, что он в жизни не стал бы травить Лёлю. Зачем? Лёля, Лёлечка! Скулил Шурик, прижимая вялую руку трупа к груди. «Как же так, Лёлечка?» «Идиот! Можно подумать, она сейчас встанет и ответит». «Ну, делать-то что? До приезда ментов считанные секунды остались». Он почти реально ощущал прикосновение холода к запястьям, вонь камеры и тупое презрение стада, которая будет осуждать не за убийство, а за бессмысленность всего действа. С Женькой иначе было бы. С Женькой ревность и страсть, изысканность способа, неотвратимость, пламя, пожирающее изнутри, страдание тела в обмен на страдание души. Таблетки, таблетки, таблетки. Пластиковая оболочка флакона нагрелась, стала мокрой от пота и насквозь пропиталась запахом его страха. Да, именно так, именно пластик, и именно пропитался. Пусть и невозможно, но разум твердит свое. Разум требует избавиться от улики. Сейчас, немедленно, пока в бытие Шурика в стонах старухи, вздохах и бормотании Милослава и удивленных, выпученных глазах самочки-соседки догорают последние секунды времени. Он вытащил флакон, решив бросить его под стол. Пусть разбираются, откуда взялся. Вспомнив об отпечатках, кое-как вытер об брюки. Пластик по-прежнему был теплым и влажным на ощупь. Нет, не выйдет, отпечатки останутся. Надо бы платочком, а лучше и платком, и скатертью. И вообще засунуть в коробку, положить камень и в реку или в унитаз. Хорошая мысль. Жаль, что запоздала. Теперь, если он попробует выйти, это заметят. Потребует объяснений. А вот следующий вариант поразил его своим изяществом и обрадовал. Это был выход, достойный его разума, позволяющий просто и элегантно обойти все проблемы разом. Ну что, стерва, не вышло? Мы еще посмотрим, кто кого переиграет. Обернувшись к жене, он усмехнулся и подмигнул. Та, кажется, не заметила. А вот овечья мордочка соседки удивленно вытянулась. И куда она уставилась? Видит? Поняла? Проклятье!